Глава 152. Указатель зверя войны. С покушения на жизнь Цин Вэньтина прошли сутки. Хоть Звездная Академия усилила охрану, все ограничения были сняты и люди снова могли входить и выходить, как им вздумается. Янус вышел из Академии и пошел слоняться по улицам. Его спокойный взгляд не выдавал его эмоций, никто не знал, о чем он думал. Расследование, проведенное Звездной Академией, было очень серьезным. Всем воинам Юаньфу пришлось подтвердить свое алиби в тот день и привести свидетелей в доказательство. Таким образом получилось вычеркнуть многих их списка подозреваемых. Они точно найдут предателя, это лишь вопрос времени. Однако, Янус о чем-то переживал. Он бормотал себе под нос, сдвинув брови. Вдруг он замедлил шаг, его аура вырвалась наружу, вместе с обоими его астральными душами. Рядом с ним пронеслось длинное отравленное копье. Янус зарычал от гнева. Ужасающий ураган покрыл его тело. Он выбросил много ладоней, заблокировав атаку воина с копьем. Вокруг него появилось несколько воинов Юаньфу. Они все были в черных одеждах и прятали свои лица под масками. Их убийственная энергия была в полной боевой готовности. Не было произнесено ни слова, словно они пришли, чтобы убить Януса. Он изменился в лице и в гневе прокричал: «Что, решили заставить меня молчать, убив?» Как только он крикнул это, воины тут же остановились. Янус задрожал от ужаса и весь побелел. Он понял, что сказал что-то не то. Все воины Юаньфу сняли маски и показали свои лица. Увидев их, Янус почернел. «Что, что вы творите?» Это все были воины Юаньфу из Звездной Академии. Очевидно, Янус угодил в их ловушку. «Старейшина Янус, можешь больше не притворяться», — выступил вперед старейшина Тысячи Рук. Он холодно смотрел на Януса. «Расследование считает тебя самым подозрительным из всех. Как и ожидалось, ты попал в нашу ловушку. Кто дал тебе инструкции?» Раз он упомянул молчание и смерть в одном предложении, было очевидно, что кто-то другой послал его убить Цин Вэньтина. Хоть Янус и ненавидел Вэньтина, но он бы не стал так рисковать из-за одной ненависти. Ранее он уже предпринимал попытку убийства и знал, что если получится, то игра стоит свеч. Тогда он был ушел из Звездной Академии и покинул страну Чу. Как жаль, что у него не получилось. «Как вы думаете, кто смог заставить меня работать на него?» — холодно улыбнулся Янус. Старейшина Тысячи Рук нахмурился. Кажется, Янус намекал на то, что за всем этим стоит Чу Тинхао. Но старейшина Тысячи Рук не собирался верить ему на слово. Он холодно уставился на Януса. «Из него будет сложно что-то вытянуть. Старейшина пытался убить юного гения Академии. Это преступление заслуживает жестокого наказания. Смерти», — объявил старейшина Тысячи Рук. «Привести приговор в исполнение». Как только он произнес это, убийственная энергия воинов Юаньфу заполонила все вокруг. «Вы даже не вспомнили о моем вкладе в Звездную Академию. По меньшей мере я старейшина уже много лет. Как вы можете просто так убить меня?» — прокричал Янус. Он изменился в лице. Он не ожидал такой жестокости. Однако, старейшину Тысячи Рук это не волновало. Он повернулся к Янусу спиной и направился обратно в Академию. За его спиной раздавались звуки сражения. После нескольких коротких атак на дороге королевской столицы осталось бездыханное тело. Стоящий рядом с ним приказал: «Устройте ему приличные похороны. Несмотря ни на что, он все еще член нашей академии». Смерть Януса была небольшим событием по сравнению с остальными. Она породит лишь небольшое волнение в Звездной Академии. Но на самом деле его смерть дала зеленый свет для многих вещей. Звездная Академия прояснила свою позицию, убив его. К тому же, они потратили столько сил и ресурсов, чтобы выяснить, что пытался убить их ученика. Цин Вэньтина словно громом поразило, когда он услышал новости о смерти Януса. Старейшина, который всегда усложнял ему жизнь, так тихо погиб. К тому же, это он был несостоявшимся убийцей. Цин Вэньтину не было жалко Януса. Он чуть было не убил его и тяжело ранил Мокинчин. Капля крови и широкая улыбка девушки навсегда останутся в памяти Цин Вэньтина. В это время в Звездной Академии Цин Вэньтян задрал голову, глядя на величественное здание павильона Небесной Звезды прямо перед ним. Павильон Небесной Звезды делился на 9 уровней. Чем выше уровень, тем он теснее. Всех, кто когда-либо вступал на 7 уровень, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Даже старейшины Звездной Академии не могли туда попасть. Для того, чтобы повысить уровень своего медальона, нужно было астрономическое количество метеоров Юань. Поэтому вход на седьмой уровень павильона Небесной Звезды подготовили специально для чемпиона пира Юньлинь. Вэнь Тян сделал шаг вперед и вошел в павильон. Он стал первым на пиру, и его медальон поднялся до седьмого уровня. Сначала юноша решил остановиться на шестом уровне, ведь там были лучшие искусства воинов Юаньфу и высшие техники боя. Цин Вэнь Тян пришел туда только с одной целью – техника пальца груды уровня Юаньфу. Он нашел ее, взял книгу и положил внутрь своего межпространственного кольца, а на остальные техники Вэнь Тян даже не глянул, потому что он не отточил их до совершенства, бессмысленно было бы тратить на них время теперь. Хоть мощь техники увеличивалась с уровнем силы, чем выше уровень техники, тем она сильнее, это не имело смысла, если воин не умел контролировать свою силу, это будет лишь мешать ему. Например, искусство мечты древней алебарды. Хоть уровень техники не был высоким, но Вэнь Тян создал ее сам, поэтому техника содержала много силы, и когда Вэнь Тян ее использовал, это было очень мощно. Он поднялся по лестнице шестого уровня и увидел старика, тихо сидящего там. Его тело покрылось пылью и даже волосы приобрели серебристо-серый оттенок. Неизвестно, сколько лет он уже здесь сидит. «Сеньор», — позвал Цин Вэнь Тян, — «проходите», — тихо сказал старик, словно узнав Вэнь Тяна. Вэнь Тян ничего не сказал, просто поклонился старику. Седьмой уровень был заброшен всеми, потому что никто из юного поколения не мог попасть туда. Поэтому его хранитель был очевидно очень сильным воином Академии и заслуживал почтения. Когда Цин Вэнь Тян поднялся на седьмой уровень, то увидел книжную полку, полную разными искусствами и техниками указательного пальца. Кроме полки там было еще три коридора. Над входом в каждой были написаны цифры 7, 8 и 9. Кажется, эти входы означали вход на 7, 8 и 9 уровни павильона Небесной Звезды. Словно этот уровень был пределом, выше идти было некуда. Цин Вэнь Тян внимательно изучил 7 уровень, и у него была парочка гипотез об этом, но кто бы думал, что все окажется так просто. Три входа и книжная полка. Вэнь Тян сначала подошел к книгам, чтобы найти одну. Через секунду его сердце содрогнулось. Там были техники воинов Небесного Ковша, каждая из которых могла бы потрясти всю страну Чу. Кроме техник, Вэнь Тян заметил объемный слот рядом. На нем было написано три слова: «Указатель зверя войны». Вэнь Тян открыл его и был ошеломлен его содержимым. В девяти небесных слоях существует великое множество боевых созвездий. Каждая из них обладает своей силой. Сильные воины прибегают к сильным созвездиям, а слабые – к слабым. Однако, граница между разными созвездиями очень ясна. Почетная небесная секта однажды собрала всех совершенных воинов из империи Большой Сия, которые имели астральные души типа зверя. Среди них были выбраны самые сильные 360 видов зверей, которые и включал в себя указатель зверя войны, некая классификация астральных душ. Это был первый параграф, он объяснял, зачем этот указатель был создан. Почетная небесная секта империя Большой Сия, бормотал про себя Вэнь Тян. Почетная небесная секта была очень сильной, империя тоже обладала невероятной мощью. С самой своей юности Цин Вэнь Тяна опекал черный дядя. Он был знаком со всеми созвездиями до пятого уровня. Он знал, что сила культиватора зависела от ее типа и от типа астральной души. Но черный дядя никогда не объединял астральные души по типу и никогда не говорил ему учить астральные души типа зверей и их разновидности. Вэнь Тян открыл указатель зверя войны. На страницах был картинки и текст. Двукрылый питон, номер 360. Это созвездие расположено в четвертом слое. Такая астральная душа наделяет воина маневренностью, а также усиливает защиту и атаку. Все характеристики этой души сбалансированы, в ней нет слабых мест. Астральная душа демонического льва, тоже номер 360. Это созвездие четвертого уровня, и воины, которые имеют такую астральную душу, теряют в скорости. Однако их атаки будут невероятно мощны, так же как и защита. Астральная душа демонического льва была немного сильнее, чем душа двукрылого питона. Ее атака была сильнее, но она была чуть медленнее. Подумать только, такие детальные описания. Вэнь Тян медленно листал страницы. Он уже много знал об астральных душах, но их было мало, если он хотел получить такую технику. Этот указатель зверя войны должен постоянно обновляться, потому что новые созвездия постоянно открываются. Цин Вэнь Тян был очень удивлен, почему такой указатель лежал на седьмом уровне павильона Небесной Звезды. Глава 153. Дворец Лазурного Императора. Цин Вэнь Тян детально изучил все страницы указателя зверя войны. Он с удивлением запоминал и заучивал всю информацию. Закончив, юноша взял еще один тонкий лист бумаги и изучил написанные на нем слова. Есть только 18 испытаний за входом в 7-й уровень павильона Небесной Звезды. У воинов до уровня Юаньфу есть лишь одна попытка. Если они умрут, то испытание будет окончено. Те, кто сумеет занять одну из 10 лучших позиций, сумеют пройти дальше на 8-й уровень. Строки были очень четкими и размашистыми, с грациозной и величественной аурой. Словно они были написаны рукой сильного воина, жившего очень давно. Эта часть была украшена подписью Лазурного Императора, основатель Звездной Академии, Лазурный Император. Сердце Вентина содрогнулось. Эти инструкции оставил сам основатель Академии. Значит ли это, что это он создал павильон Небесной Звезды? Первый вход – это, наверное, первый слева. Цин Вентян посмотрел на вход с цифрой 7. Он никогда бы не подумал, что 7-й уровень павильона сам был входом. Одно из 18 испытаний Империи Большой Ся – испытание зачарованного зверя. Цин Вентян направился прямо ко входу и открыл дверь. Оттуда на него полился яркий свет. Как только дверь открылась, перед собой юноша увидел коврик для молитв. На нем были сложные линии руны, какой-то божественный отпечаток. Цин Вентян вошел внутрь и сел на коврик, скрестив ноги. Вскоре двери захлопнулись, а руны начали вращаться, порождая свет, поглотивший все его тело. Он почувствовал, как его сознание было насильно вытянуто наружу. Это было неприятно, но юноша продолжал терпеть. Что это такое? Вентян чувствовал, как его сознание покинуло тело. Он не контролировал свой корпус, и это чувство скованности для него было невыносимой агонией. Вдруг его тело осело. Он наконец почувствовал, как оно реагирует на приказы сознания. Он наконец пришел в себя и с удивлением обследовал обстановку. Это место для испытания зачарованного зверя? Вентян поднял руки и посмотрел на них. Это место было похоже на реальность, но он ведь никуда не уходил от двери. Или это место подобно лесу небесной мечты? Это пространство мечты, однако тут он чувствовал, что реальность здесь была намного реальнее, чем в том пространстве мечты, словно он сам в нем оказался. Он был уверен, что это его настоящее тело, а не иллюзия. Цин Вентян стоял на широком пустыре, вокруг него стояло еще несколько человек. Они увидели его и повернули головы. Люди удивленно смотрели на юношу. Почему на испытание зачарованного зверя пришел еще один незнакомец? Цин Вентян тоже почувствовал людей. Они все были молодыми, в среднем 17-18 лет. Были и младше, 15-16, и старше, но не больше 20 лет. Очевидно, они принадлежали к разным кругам. Лидер каждой группы имел необычную ауру. Даже Вентян ее почувствовал. Вдруг заговорил моложавый культиватор. Он был очень красив, и ему было где-то 17-18 лет. Его длинные волосы слегка вились, а глаза красиво сверкали. Мы договорились встретиться здесь. Сюда пришли все из разных сил, правда? Я думаю, уже все на месте, сказал еще один юноша, глядя на Вентина с интересом. Самые сильные для испытания зачарованного зверя уже все пришли. Но кто был этот юноша? Зачем он здесь? Всем было очень интересно. Ой, раздался чей-то голос. Цин Вентян повернулся и увидел красивую девушку, смотрящую прямо на него. Девушка, казалось, была его ровесницей. Ее одежда говорила о том, что статус ее был очень высок. От ее легкой улыбки веяло соблазном. Красивая и элегантная, вот что думал о ней Цин Вентян. «Как тебя зовут и откуда ты?» – любопытно спросила девушка. «Это место для испытания зачарованного зверя?» – ответил Вентян вопросом на вопрос. «Откуда ты знаешь?» Ее глаза блеснули удивлением. Она засмеялась. «Все, кто имеет силу, чтобы пройти туда, уже здесь. А ты, кто ты такой? Откуда ты?» «Из страны Чу», – ответил Цин Вентян. Он хотел проверить, слышали ли эти люди о такой стране. «Что? Что такое Чу?» Удивленно переспросила девушка. «Никогда не слышали о таком?» Она повернулась к другим, но никто не знал. Очевидно, страна Чу казалась им неважной. «А знаком ли вам таинственный дворец 9?» добавил Цин Вентян. «Дворец контролировал страну Чу и, конечно же, был очень мощной организацией. Ты из таинственного дворца?» захихикала девочка. «Ни за что не поверю. Даже воины из таинственного дворца никогда бы не смогли попасть сюда». Сердце Вентина содрогнулось от ее слов. «Не смогли бы попасть сюда? Раз так, то откуда же остальные воины? Неужели они еще сильнее, чем те, что из таинственного дворца? Хватит, убей его!» Вдруг вмешался красивый юноша. Его взгляд был полон ненависти к Цин Вентину. Сначала ему было интересно, но поняв, что юноша ничего не ответит, Он решил больше не тратить на него время и убить. В этот момент вперед вышел еще один юноша. Он источал такое же демоническое присутствие. Бум! Вперед на Вентяна понеслось множество кулаков света. Цин Вентян почувствовал, как демоническая ци бьет ключом. Словно огромный дракон выскочил из океана и решил убить его. Глаза Цин Вентяна холодно блеснули. Он поднял руки и вмиг задействовал третье состояние отпечатка тысячи рук, забытого отпечатка, разрушив давление атаки его противника. «Умри!» Он атаковал пальцем, словно острым мечом, целясь в голову Цин Вентяна. Его атака пальцем была молниеносна и громогласна. Цин Вентян слегка повернулся, его ноги владели техникой движений в совершенстве. Он уклонился от атаки соперника, задействовал ладонь падающей горы, и на противника обрушилась огромная и тяжелая гора. Воин зарычал, словно водный дракон, и чуть было своим криком не порвал Цин Вентяну барабанные перепонки. Очень холодный свет промелькнул в глазах Цин Вентяна, он топнул по земле и вдруг превратился в тень. Его глаза закрылись, он казался очень таинственным. Вентян атаковал пальцем, подобно тому, как он атакует древние алебарды, проткнув лицо противника между глаз. Это все случилось очень внезапно. Противник замер, а затем рухнул на землю замертво. Битва была очень короткой. Цин Вентян убил человека очень быстро, но взгляды толпы не изменились, словно они смотрели пьесу. Цин Вентян не был уверен, что, умерев здесь, можно умереть по-настоящему. Но это место было намного более реалистично, чем в лесу небесной мечты. Оно не было похоже на пространство мечты. Хоть он и убил противника быстро, он понимал, что этот воин мог бы сразиться на пиру Юньлинь. Какой-то слуга владеет такой силой. Цин Вентян был в шоке. Интересно, засмеялась девочка, а затем повернулась на того красивого юношу. Его глаза холодно блеснули. Он вдруг исчез с того места, где стоял. Цин Вентян лишь почувствовал, как демонический луч света быстро направился к нему. Его противник расставил ладони и взмахнул ими. Вскоре юноша ощутил, как его тело сковали тысячи демонических лучей. Он обессилел, не мог двинуть ни одной мускулой. Свобода. Божественная юань в теле Цин Вентяна начала циркулировать, и яркие демонические огни погасли. Он сделал шаг вперед, и его аура взмыла в небеса. Однако, красивого юношу это не задело. Его астральная душа была похожа на спектр, которая атаковала ладонями. Цин Вентян ответил на атаку своей ладонью падающей горы. Ладони столкнулись, но красивый юноша даже не покачнулся от отдачи. Цин Вентян лишь почувствовал таинственную энергию, которая текла из его ладоней прямо в тело. Словно она хотела разрушить Цин Вентяна изнутри, атаковать его сердце. Что, его атака игнорировала мою? Цин Вентян замер. Божественная энергия типа горы потекла прямо на таинственную энергию противника, но та стала серьезным препятствием и рассеяла энергию юноши. Цин Вентян вздрогнул и стал отступать. В его теле появилось невыносимое чувство. Он посмотрел на красивого юношу и заметил, что он даже не изменился в лице. Невероятная мощь, подумал про себя Цин Вентян и оглянулся на остальных воинов. Неужели они тоже так сильны? Если они пришли из мест еще сильнее таинственного дворца, то неудивительно, что этот красивый юноша сильнее Луа Киянки. Юноша нахмурился и посмотрел на Вентян, который просто стоял, и, кажется, не был ранен. Невероятно, воин восьмого уровня артериальной циркуляции спокойно перенес его атаку и остался в живых. Он снова бросился на Цин Вентяна. Он нежно выставил мягкие и слабые ладони вперед. Алебарда Вентяна тут же появилась в руке. Быстрым движением он задействовал прием дробителя горы и кинулся на противника со всей своей силой. Красивый юноша остановился. Алебарда атаковала его несколько раз, заставляя отступать. «Отвали!» Алебарда была выбита из руки Вентяна, а юноша удачно стал наступать. Алебарда воткнулась в землю острием. Вентян не стал ее подбирать, он повернулся и быстро убежал. Его движения были похожи на Гаруду, он исчез в мгновение ока. Он пришел сюда лишь чтобы получить духи зверей войны. Техника Гаруды. В шоке воскликнула девушка, замерев. Все уставились на ряд молодых воинов в стороне. Он пришел из дворца Лазурного Императора, холодно спросил красивый юноша. «Нет, я с ним не знаком», — ответил кто-то из них. «Как интересно, если он не из дворца Лазурного Императора, то откуда знает эту технику так хорошо?» — думала толпа. Все становилось все увлекательнее. Глава 154. Империя Большой Ся. Цин Вентян бежал во весь дух. Сейчас он был в горном районе, вокруг никого не было. Он хотел найти человека, который помог бы ему понять ситуацию, но те культиваторы отказали ему. От них он не мог получить информацию. Однако, раз Лазурный Император позволил ему войти сюда и собрать духи зверя войны, значит, в этом есть смысл. Вэнь Тян вдруг ощутил чью-то холодную ци. Он перевел взгляд и заметил гигантского питона. На его спине росла пара крыльев, а на голове – рог. Двукрылый питон. Номер 360 в указателе зверя войны. Цин Вэнь Тян молча уставился на зверя перед ним. Это создание и правда было из книги. Это место было настоящей страной чудес. Тело питона взмыло в воздух, его глаза блестели, он смотрел прямо на юношу. Вэнь Тян ясно ощущал его ненависть. В девяти небесных слоях было много созвездий типа зверя. Они обычно располагались в одной части света, но никто не знал, что появилось сначала, созвездия зверей или сами демонические звери. Лишь только те, кто достиг пика культивации, смогут разрешить эту загадку. Крылья двукрылого питона раскрылись, и он взлетел в воздух. Он громко зашипел, и все его тело полетело вниз на Цин Вэнь Тяна с ужасающей скоростью. Он был похож на ужасного разъяренного дракона. Цин Вэнь Тян посерьезнел, и его аура вырвалась наружу. Забытый отпечаток тысячи рук вырвался наружу и атаковал рог дракона. Однако, его удар развалился на кусочки. Эта сила взрыва заставила Вэнь Тяна отступить. Двукрылый питон находился на пике шестого уровня и считался самым сильным культиватором артериальной циркуляции. Юноша отступил, а питон все еще нападал. Его ужасный огромный хвост развил невероятную скорость. Цин Вэнь Тян задействовал технику Гаруды почти на пределе и едва уклонился от молниеносного удара хвостом. Питон распахнул свою кровавую пасть и стал плеваться огромными кусками земли прямо в юношу. За Цин Вэнь Тяном появилось иллюзорное изображение Гаруды. Он взлетел в небеса одним лишь прыжком и уклонился от скрытых атак и земляных кусков, а затем полетел на питона. «Умри!» – закричал юноша, и его мощная ци меча направилась на монстра. Двукрылый питон снова стал плеваться землей, и его огромное тело двинулось на Цин Вэнь Тяна. Если бы он задел юношу своим острым рогом, то тот был бы серьезно ранен. Вэнь Тян выпустил обе астральные души, и в его руке появился небесный молот, который тут же стал танцевать в воздухе. Его энергия струилась по телу Вэнь Тяна, и с ужасным звуком молот ударил питона с невероятной силой. Питон взвыл от гнева, а молот в руках Вэнь Тяна рассыпался после удара, снова став звездным светом. От этого удара питон лишился чувств. Цин Вэнь Тян снова собрал свою ци и быстро нанес несколько ударов ладонями по голове питона, а затем обрушил на него огромную гору, которая на кусочки разнесла башку зверя. Послышались раскаты грома, когда огромное тело двукрылого питона рухнуло на землю. Его тело стало мерцать, превращаясь в иллюзорное. Это и есть дух зверя войны. Сердце юноши содрогнулось, когда он увидел это. На его ладони вдруг появилась спираль. Он положил ее на рог питона и поглотил его дух. В этот же момент ужасающая демоническая ци направилась прямо в тело Цин Вэнь Тяна. Его глаза зажглись странным огнем. Это и есть зачарованное сознание. Поглотив его, юноша почувствовал, как слился с духом зверя войны. Это чувство было очень ярким. Этот двукрылый питон последний, но он так силен. А как же те звери, которые входят в десятку лучших? Какова их сила? Вэнь Тян очень удивился. К тому же, душа двукрылого питона принадлежит к четвертому небесному слою, а значит воин, который ее поглощает, должен быть по меньшей мере воинов небесного ковша. Сила этого конкретного питона была сжата до пика артериальной циркуляции. Цин Вэнь Тян посмотрел в другую сторону и увидел силуэт красивой женщины, наблюдающей за ним. Это была та, которая недавно разговаривала с ним. «Ты и правда из таинственного дворца девяти?» Она пошла к нему навстречу, ее голубая одежда красиво облегала тело. «Нет», — ответил Вэнь Тян. «А ты откуда? Шутишь? Ты знаешь, что это место для испытания, но не знаешь, кто мы такие». Девушка уставилась на юношу. «Первая группа воинов, которая смогла вступить сюда, это 36 небесных лордов из империи Большой Ся. Лишь кланы и секты, к которым они принадлежали, теперь могут войти сюда. Но ключи многих были утеряны или сломаны, поэтому сейчас лишь 9 великих сил смогут войти внутрь. И ты не знаешь, кто мы?» «Я не знаком с империей Большой Ся», — ответил Вэнь Тян. «Кажется, что страна Чу и правда была крошечной. Какое место принадлежит таинственному дворцу в империи Большой Ся? Она огромная, там более 10 миллионов стран. Среди них есть 9 главных штатов. За каждым стоит свой невидимый правитель», — безразлично продолжала она. «Таинственная власть девяти – это одна из правителей штана Кинжоу, которая контролирует несколько маленьких стран». Цин Вэнь Тян серьезно слушал и вспоминал огромный круг, который рисовал Мустанг. Теперь он представлял себе размеры империи. Значит, страна Чу была лишь маленькой вспомогательной страной перед великой силой. И правда, ему нужно было расширить свои перспективы. Здесь ему слишком тесно. Она из павильона «Зеленого облака», еще одного правителя штана Кинжоу. Но они намного сильнее, чем таинственный дворец девяти. Раздался чей-то голос издалека. Юноша повернулся и увидел приближающийся силуэт. «Ие Кинфин, что ты здесь делаешь?» Девушка улыбнулась, обращаясь к группе людей. «Они все пришли из дворца Лазурного Императора. А что, нельзя?» Засмеялся Ие Кинфин и повернулся к Вентину. «Я знаю, откуда ты?» Юноша уставился на него со странным блеском в глазах, ожидая ответа. «Это место называется Звездная Академия», продолжил Ие Кинфин, удивив Вентина. «А ты кто?» «Меня зовут Ие Кинфин, я из дворца Лазурного Императора. Ты ведь его знаешь, правда? Он сам создал дворец тысячи лет назад и был первым из 36 небесных лордов». Ие Кинфин продолжал, а сердце Вентина дрожало. Лазурный император был первым среди 36 небесных лордов. Лазурный император основал Звездную Академию. Я и правда оттуда, меня зовут Цин Вентян. Подумать только, что он встретил кого-то, кто создал так много разных организаций. Можно сказать, что дворец Лазурного императора и Звездная Академия пришли из одного источника. Брат Цин, здесь очень опасно. Не хочешь пойти с нами вместе? Тогда мы сможем помочь друг другу. Ну так что? Прямо спросил Ие Кинфин. Цин Вентян кивнул. Он хотел бы расспросить их побольше об этом месте. Циан Мингу, ты с нами? Ие Кинфин посмотрел на девушку. Нет, спасибо. Она повернулась и ушла. Ты уже добыл дух зверя? Да, но для чего они? Говорят, что с таким духом можно общаться с сознанием астрального зверя войны, и так станет намного проще почувствовать созвездие типа зверя и увеличить свои шансы на его исследование и получение оттуда астральной души. Культиваторы Юаньфу смогут получить астральную душу лишь третьего уровня, максимум четвертого. Однако, созвездие зверей не так легко найти. Это очень похоже на принцип использования метеоров Юань. Понял Цин Вентян, эффект намного сильнее. С помощью духа зверя можно получить астральную душу не из третьего, а, например, из четвертого уровня. Потому что с помощью духа можно создать намного лучшие соединения. Поэтому соблазн для воинов получить такой дух был очень велик. Понятно, кивнул Цин Вентян. Брат Цин, ты уже понял, как силен этот зверь. Они ненавидят нас и хотят убить, чтобы увеличить свою собственную силу. Поэтому опасность для нас увеличивается вместе с уровнем этого зверя, а лучшие 10 зверей просто неуязвимы. Поэтому мы должны объединиться и бороться с ними вместе, законил Ие Кинфин. Я понимаю. Цин Вентян снова кивнул. Группа культиваторов вошла в зону демонических зверей. В этот момент по стране Чу разлетелись известия. Цин Ву спасся из черной крепости. Охранники мертвы либо тяжело ранены, а вся королевская столица в панике. Черная крепость была секретной и неуязвимой тюрьмой, но Цин Ву удалось спокойно сбежать. Люди теперь боялись ходить вечером по улицам. К тому же, одновременно Королевская Академия и Божественная Боевая Палата решили объединиться. Так они станут сильным противником для Звездной Академии. Это они и планировали. Они хотели обрушиться как снег на голову Звездной Академии. Глава 155. Варварские звери войны. И в день слияния двух боевых академий была еще одна очень важная новость. Наследный принц страны Снежного Облака хотел стать помолвленным на брак с принцессой Чу. Вероятность того, что она станет его женой, была очень высока. Несмотря на это, Сиалу до сих пор не отказался от своих прежних представлений. Он все равно послал людей к императору с просьбой к Звездной Академии для того, чтобы они вернули Цинья. Причина заключалась в том, что Цинья была одной из кандидаток в жены наследного принца страны Снежного Облака, и они должны были вернуть ее несмотря ни на что. Звездная Академия, естественно, отказалась, и тогда вступил королевский клан. Они отправят кого-нибудь с визитом в Академию. Из-за такой расстановки сил многие ощутили нотки опасности в воздухе. Неужели королевский клан, наконец, собирается сделать ход против Звездной Академии, и это не самое страшное? На два и краткое день после того, как Цин Ву бежал, широко распространились новости о битве клана Цин и королевского клана. Королевский клан начал мощное наступление, отправив воинов, чтобы убить Цин Хе и Цин И. В конечном результате Цин Хе потерял свою оставшуюся руку и понес тяжелые травмы. Если бы не таинственный эксперт, помогший ему, он бы уже умер. Мало того, прошел слух, что другие великие войска на границах Чу начали шевелиться и отправились в сторону королевской столицы. Их лозунг был: «Император Чу является тираном, убивающим верных подданных, убивающий генералов, которые отказались жертвовать всем для него, убивающий гончих, которые однажды охотились на зайцев, а теперь больше не подходит». И с другой стороны, новость о том, что Вукина убил тогда сам император, тогда расползлась по всей стране, сотрясая ее. Она создала огромное количество дискуссий и потрясла сердца граждан. Это все в дополнение к остальным новостям. Теперь все поняли, что нынешний император был тираном и больше не подходит. Страна нуждается в новой власти. Единственные прибыльные для королевского клана новости — это то, что страна Снежного облака отправила отряды воинов, чтобы помочь Чу охранять свои границы. Это говорило остальным странам о том, что страна Чу и Снежного облака заключили альянс. Люди с высоким статусом чувствовали грядущий шторм, им пахло в воздухе. Они бы никогда не подумали, что такое невинное событие, как сражение на Пиру Юньлинь, в итоге развернется в такое через цепь событий. Во внешнем мире назревала буря, а Цин Вэньтян не думал об этом, потому что проходил испытание зачарованного зверя. Он провел там день и постепенно узнал свое окружение. Всего было несколько духов зверя войны, но получить их было почти невозможно без определенного уровня силы. А еще он понял, что это место не было реальностью. Это было то же самое, как те демонические звери, чье тело возникало только из-за их воли. Его сознание вошло в это место сквозь мечту, просто ощущение реальности здесь было гораздо сильнее. К тому же, он мог поглощать духи зверей, и сами звери могли сделать то же самое с ним. Сейчас он заключил договор о сотрудничестве с Екинфином и остальными и охотился за другим зверем войны. Этот зверь был не слаб. Это был цветочный леопард, 241 и краткое в указателе. Если получить из него астральную душу, то тело станет как гранит, защита будет невероятно прочной. К тому же, скорость и атака тоже невероятно увеличится. «Брат Цин, со мной еще трое воинов. После того, как они поглотят духи зверей, настанет твоя очередь. К тому же, ты уже получил дух, когда вошел внутрь», — объяснил ему Иекинфин. Это был уже пятый зверь, на которого они охотились. «Хорошо, а теперь я хочу один», — ответил Цин Вэньтян. Они вместе шли целый день, и хоть Иекинфин относился к юноше очень учтиво, и они оба были обязаны лазурному императору, он чувствовал некое презрение в остальных воинах, они смотрели на него свысока. Воздух наполняло гордость и высокомерие, создавая некомфортную атмосферу. В конце концов, у них были общие корни, а статусы так сильно отличались. Они пришли из дворца лазурного императора, а он из маленькой академии в маленькой стране. Это ощущалось, когда они делили между собой духи зверей войны. Однако, Вэньтяну добавить было нечего. Он не мог так просто изменить мировоззрение этих людей. Поэтому он решил дальше идти один. «Брат Цин, ты должен понимать, что это место невероятно опасно», — стал переубеждать его Иекинфин. «Я буду осторожна», — беспечно ответил Цин Вэньтян. «Раз так, то не буду тебе препятствовать. Но, пожалуйста, не рискуй своей жизнью из-за минутного гнева. Мы работаем вместе из-за выгоды, важны лишь приоритеты», — добавил Иекинфин. Цин Вэньтян нахмурился. Эти слова, кажется, содержали намек. Он не ответил, а просто повернулся и ушел. Какой беспечный парень, не знает, что такое смерть. Слабый культиватор из Звездной Академии так спокойно ушел один. Он даже не знает, что мы спасли его, и все равно пытается быть равным нашему дворцу Лазурного Императора. Как смешно. Интересно, почему Лазурный Император вообще создал такую Академию? — отметил кто-то рядом с Иекинфином, даже не пытаясь говорить тише, чтобы Вэньтян не услышал. Юноша зашагал быстрее и покинул то место. Он понимал, что опасность стала намного сильнее, но он не хотел опускать голову и присоединяться к ним только ради безопасности. Цин Вэньтян пришел на большое поле, перед которым раскинулась горная цепь. Он почувствовал опасность очень близко. Рядом с ним из горной цепи выходил демонический зверь. Это был огромный рог, чье тело сияло ярким светом. Он был таким острым и холодным. «Серебряный рог, 98 в указателе зверей войны», — нахмурился Цин Вэньтян. Впервые он встретил зверя из 100 лучших. К тому же, позади он тоже ощутил угрозу. Юноша развернулся и увидел гигантского демонического медведя, от которого исходили мощные волны демонической ци. На теле медведя была серебряная броня, покрывающая его целиком. Даже когти были залиты серебром. «Серебряный король-медведь, 97 в указателе». Цин Вэнь Тян замер. Оба зверя были ужасающими противниками, а он оказался прямо между ними. Не повезло. Он словно Гаруда резко отклонился в сторону и отскочил. Серебряный рог взмахнул крыльями и превратился в серебряную вспышку молнии, двигаясь еще быстрее, чем Цин Вэнь Тян. Шаги медведя сотрясали землю, но он был лишь немного медленнее юноши. Все звери, которые входили в сотню самых сильных, были просто ужасающими созданиями. Серебряный рог взлетел в воздух прямо над Цин Вэнь Тяном. В руке юноши появилась еще одна древняя алебарда. Это место не было реальностью, но разница была очень небольшая. Во внешнем мире у него всегда была еще одна алебарда в межпространственном кольце. Серебряный рог выплюнул луч серебряного света, который понесся на Цин Вэнь Тяна. Тот остановился, собирая всю энергию в своем теле, и выбросил ладонь в ответ, сталкиваясь с лучом серебряного цвета. Увеличился ветер, а острые когти серебряного рога спустились вниз с невероятной скоростью, желая схватить юношу за голову. Вэнь Тян задействовал дробителя горы, и раздался лязг стали, когда его атака заблокировала когти серебряного рога. Как сильно! Цин Вэнь Тян сумел остановить серебряного рога, но его руки онемели и ужасно тряслись от отдачи. В этот момент добежал до него серебряный король-медведь, сотрясая землю. Увидев Цин Вэнь Тяна, он взвыл от гнева и замахнулся своей блестящей серебром рукой на Цин Вэнь Тяна, ладонь падающей горы. Цин Вэнь Тян быстро выбросил отпечаток левой ладонью, а божественная энергия в его теле быстро зациркулировала. Вскоре он тяжело упал на землю, а его левая рука чуть было не рассыпалась на куски. Атака зверей из сотни лучших была такой варварской. Несмотря на падение, Цин Вэнь Тян все еще был в большой опасности. Серебряный рог упал вниз, снова извергая луч света из клюва. Его холодные глаза желали смерти. «Если я здесь умру, то больше шансов у меня не будет», — подумал Цин Вэнь Тян. «Так он потеряет возможность еще раз войти в это место. Луэ Тянья тогда тоже, наверное, умер в этом месте и хотел, чтобы его сын прошел дальше». Вэнь Тян пробудил свой лимит крови и задействовал искусство мечты древней алебарды Берсерка. Его черные волосы вырвались вперед, а алебарда пронзила воздух. Серебряный рог снова столкнулся с ней, но на этот раз птицу откинуло, она пролетела по воздуху. Один из ее когтей валялся в грязи, а она яростно кричала, видимо, была ранена. Но несмотря на это, ситуация складывалась не очень хорошо для Цин Вэнь Тяна. Медведь снова бежал атаковать юношу. «Отвали!» Вэнь Тян выбросил свой лучший забытый отпечаток, который был усилен энергией типа горы. Раздался гром, и тело медведя было заблокировано. Однако, юноша снова рухнул на землю. «Звери из лучшей десятки, лазурный император, ты и правда очень жесток. Чтобы попасть на восьмой уровень павильона небесной звезды, Цин Вэнь Тяну нужно было получить духи зверей из десятки лучших в указателе зверя войны. Он боялся даже представить уровень их силы. Это были созвездия пятого уровня, и если бы он сумел получить астральную душу оттуда, то прорвавшись на уровень небесного ковша, он бы смог породить иллюзию зверя. Как бы он тогда стал силен? Оба зверя снова побежали на юношу. Вэнь Тян быстро стер кровь с уголков рта, а затем его тело рвануло в сторону с техникой Гаруды. В это же время его древняя алебарда прочертила красивый полукруг, а левой рукой юноша выбросил сразу много отпечатков. Но несмотря на попытки, его тело вскоре ослабло от ран. Под давлением двух зверей он боялся, что рано или поздно умрет. Однако, в этот момент подул сильный ветер, и появилась грациозная фигура в небесно-голубом одеянии. В ее руке появился острый меч, и она бросилась на серебряного рога. Ци ее меча дралась с когтем птицы, они столкнулись, и Ци рассеялась. Однако, ее меч все еще был активен, он производил еще Ци. Он не умирал, а все приумножал свою силу. Давление на Цин Вэнь Тяна уменьшилось, и он сконцентрировался лишь на атаке короля-медведя. С поддержкой рока его атаки были сильны, но недостаточно быстры. Цин Вэнь Тян легко уклонился, контратаковав своей алебардой, отчего медведю снова пришлось несладко. Битва длилась какое-то время, а затем еще два ряда силуэтом появились рядом. Они не собирались помогать, а просто окружили поле боя и смотрели, как Цин Вэнь Тян и Циан Мингу дерутся с двумя зверями. Они принадлежали к разным группам. Одну возглавлял красивый юноша, который ранее уже сражался с Вэнь Тяном, а вторую – Иекинфин. Увидев культиваторов, серебряный рог взмыл в небо. Люди бы никогда не догнали его. Серебряный медведь в панике начал отступать. Циан Мингу посмотрела на Вэнь Тяна. «Не стоит ты, может, и победишь его, но дух тебе его все равно не поглотить». Цин Вэнь Тян тоже заметил, что глаза других культиваторов блестели от зависти, Они смотрели на него как охотник на жертву. Однако, сможет ли он сдастся сейчас? Вдруг его алебарда воткнулась в глаз медведя, отчего тот яростно завыл в агонии. Вентян повернул алебарду, втыкая его прямо в мозг животного, отчего все тело его заморгало, превращаясь в иллюзию. Он взмахнул ладонями, на них снова появилась знакомая спираль, и он стал поглощать дух зверя войны. Его демоническая ци становилась все сильнее, а волосы дьявольски развивались на ветру. Разве он не боится смерти? Насмешливо думали воины из дворца Лазурного Императора. Цин Вентян посмел поглотить дух прямо перед ними. Ну и что, что он его поглотил? Все люди здесь были созданы лишь своим сознанием. Они поглотят его сознание, и он уйдет, умирая. Тогда они сумеют поглотить и все ранее полученные им духи зверей войны. Глава 156. Девятый из указателя зверя войны. Волосы Цин Вентяна развивались на ветру. Он посмотрел на Циан Мингу. «Твоя техника меча – это 9 мечей жизни?» Девушка удивилась. «Откуда ты знаешь?» Вентян говорил, что пришел из маленькой стран. «Откуда он знает про ее технику?» «Однажды я видел другого воина с такой же техникой», — ответил он. Этот набор техник ему показал Гон Янхон, когда он пытался разгадать загадку картины. В итоге они выяснили, что эта техника была любимой техникой Гон Янхона. «Спасибо за помощь», — улыбнулся Цин Вентян. «Будь осторожнее». Циан Мингу пошла прочь. Хоть Вентян и узнал ее технику, в будущем они не пересекутся. Ей не так просто было попасть сюда, поэтому она не будет умирать за этого юношу. Цин Вентян наглянулся по сторонам. Крепко он попал. Вдруг его тело встрепенулось, а на спине появились 2 иллюзорных крыла Гаруды. Он стал отступать. Люди выступили у него на пути, блокируя тропу. Цин Вентян не замедлился. Он ударил их дробителем горы. Раздался треск, и тела воинов стали иллюзорными, когда удар алебарды достиг их мозга. В это же время Цин Вентян выбросил налево еще отпечаток ладони. Бум! Почувствовалась невероятная сила. Он занял силу у отдачи и взлетел в небеса, приземляясь за пределами круга воинов, и быстро убежал прочь. Какое великолепное использование техники Гаруды. Он, наверное, уже отточил ее до уровня совершенства. Лица воинов из дворца Лазурного Императора изменились. Один за другим они задействовали технику Гаруды и побежали за юношей. А красивый юноша и его приспешники пришли из секты Небесного Демона. Когда они задействовали свои техники движений, разразился торнадо. Их скорость была невероятно велика. Отлично. Лучше с такими не ссориться. Циан Мингу тоже использовала свою технику и побежала за остальными. Цин Вентян чувствовал, что это были не культиваторы страны Чу. Даже лучших воинов артериальной циркуляции страны Чу нельзя было сравнить с этими воинами. Эти люди точно стали бы самыми сильными в стране Чу, особенно тот красивый юноша с дьявольским блеском в глазах. Сразившись с ним, Цин Вентян был поражен силой его ударов. Он не был так слеп и не верил в себя, поняв, что он слаб со своим 8-м уровнем. Так что он просто решил сбежать, используя технику Гаруды. Он уже отточил ее до совершенства, и по скорости с ним никто не сравнится. В итоге его преследователи все редели, отставая. Среди тех, кто остался, еще бежал красивый юноша, и Екин Фин и Циан Мингу из павильона Зеленого Облака. По пути им встречались и другие воины. Увидев ситуацию, они тоже решали погнаться за Цин Вентяном. Перед ним была река. Он выбрал момент и поднялся в воздух словно Гаруда, приземляясь на противоположном берегу. Другие преследователи добежали до реки и пересекли ее таким же образом. Очень скоро Цин Вентян оказался в лесу, отчего его преследователи изменились в лицах. Теперь многие могли не только догнать Цин Вентяна, но еще и поохотиться на зверей. Они не знали, что в этот момент сердце Цин Вентяна пылало от ярости. В этом месте было столько зверей намного сильнее, чем тот, которого он поглотил. Зачем тогда гнаться за ним? В конце леса была каменная гора с водопадом. По обе стороны от нее расположились озера, так что отступать было некуда. Цин Вентян замедлил шаг и остановился. За собой он слышал тяжелое дыхание. Первым до него добежал красивый юноша из секты Небесного Демона. Яшен имел 2 крыла серебряного рока на спине. Его взгляд имел демонические нотки. Он снова выбросил вперед свою мощную ладонь. Алебарда Цин Вентяна замахнулась со всей своей мощью, атаковав его со скоростью света. Яшен взмахнул руками, и вперед вырвалась демоническая ци. Его руки стали огромными лапами медведя, которые столкнулись с алебардой. Он перенаправил удар, миновав алебарду и приближаясь к юноше. Лучи его атаки накрыли Цин Вентяна, и он снова выбросил вперед кажущийся слабым отпечаток. Цин Вэнь Тян не отступал, лимит крови настоящего монарха яростно забурлил в его теле. Он ответил на атаку мощным ударом вершины горы. Бум, ужасный ураган завыл в округе. Обоих воинов отбросило от отдачи. Все каналы энергии Цин Вэнь Тяна дрожали, а сердце бешено качало кровь. Техники его противника были очень таинственными и пугающими. Яшен отступил на шаг, его глаза странно блеснули. Холод в них становился все сильнее. Вперед вырвалась демоническая ци, и на руках юноши появилась твердая броня, а его глаза дьявольски заблестели. На его спине снова появились крылья рока, а демонический свет стал очень ярким. В этот момент он больше не был похож на человека, скорее на самого дьявола. Подул сильный ветер, и Яшен снова понесся на Цин Вэнь Тяна. Состояние падающей звезды. Древняя алебарда в руках Цин Вэнь Тяна с тиранической силой вырвалась вперед, а на конце алебарды образовалась спираль. Ладони Яшина атаковали, и раздался раскат грома. Его тело было похоже на огромную змею, уклонившуюся от самой сильной атаки Цин Вэнь Тяна и превратившуюся в сгусток теней. «Умри!» — раздался голос. Руки Яшина удлинились и стали острыми когтями, посягающими на голову Цин Вэнь Тяна. Алебарда в руках юноши задрожала, а он выплюнул меч изо рта. С гневным рыком он выбросил отпечаток падающей горы левой рукой, и их атаки столкнулись. Цин Вэнь Тяна снова потеснили, он отлетел от отдачи. Несмотря на силу лимита крови, он отступал. Он смотрел на тело Яшина и чувствовал присутствие еще одного лимита крови. Но он был странным, словно в его жилах текла кровь зверя. Остальные преследователи уже были здесь и удивленно увидели, что Яшен еще не убил Цин Вэнь Тяна. Этот таинственный человек, которому не место здесь, наверняка невероятно силен. Бум! Земля содрогнулась. Толпа вздрогнула и повернулась, увидев что-то похожее на гору в движении. Раздались громкие звуки, и камни стали сыпаться вниз, словно метеоритный дождь, а все вокруг заполонила сильная демоническая ци. Раздался громогласный рык, от которого земля разошлась. Вода в обоих озерах ушла под водопад. Ужасающая ци создала в них волны, словно цунами. Это было тело зверя в природе, оно существовало под водопадом. Его размер было трудно определить, но было покрыто ужасно толстой и мощной броней. Его руки были огромными и имели по 5 когтей. Его тело было длинным, оно изгибалось и давало очень холодное и острое ощущение. В этот момент зверь распахнул пасть и в гневе зарычал. Его острые зубы заставили сердца всех вздрогнуть от страха. Этот зверь был намного сильнее, чем те, что они видели. Водяной дракон, 9-й в указателе зверей войны. Все содрогнулись. Это был зверь из десятки лучших. Все культиваторы о таком мечтали, но он был невероятно сильный, почти непобедимый. Какой сильный демонический зверь, если бы я поглотил его, то стал бы намного чувствительнее и смог бы получить его астральную душу из 5-го небесного слоя, подумал Цин Вэнь Тян. Он уже решил, какую астральную душу хочет иметь 3-й. В указателе так много демонических зверей, культиваторы легко почувствуют нужные созвездия и смогут получить свою душу и усилиться физически за ее счет. Но даже так, неважно, что это за душа, нужно будет еще приобрести ее характеристики. Цин Вэнь Тян понимал, почему способных на это культиваторов так мало. Это было очень сложно. Если нет таланта, то просто поглощенный дух не поможет. В глазах многих такие культиваторы были просто мусором, несмотря на то, что некоторые гении обладали невероятной силой. В этот момент Цин Вэнь Тян все больше и больше хотел этого. Однажды он сможет суммировать разные виды выдающихся зверей, чьи рыки сотрясают землю и небеса. Но это будет потом. Сейчас ему нужно было разобраться с этой ситуацией. 9-й зверь заслуживает своей позиции. Он запрокинул свою гордую голову и посмотрел на людей. Его глаза блестели желанием убивать. Вдруг дракон начал двигаться. Его огромное тело вмиг предстало перед Цин Вэнь Тяном. Толстые и короткие лапки с когтями хотели впиться в тело Цин Вэнь Тяна. Его лимит крови зарычал, протестуя, и юноша задействовал падающую звезды. Алебарда яростно взвыла и встретилась лицом к лицу с когтями дракона. Бум! Тело Вэнь Тяна отбросило прочь, а кровь яростно била ключом в нем. Он выплюнул кровь. Древняя алебарда задрожала, словно достигнув своего предела. Невероятно мощно, задрожал юноша. Хоть его сила была сжата до пика 6-го уровня демонического зверя, но он так прекрасно владел ей. Это сила зверя из десятки лучших. Кажется, Вэнь Тяну будет очень тяжело попасть на 8-й уровень павильона небесной звезды. Сейчас точно нет. Требование лазурного императора на доступ в 8-й уровень – это получить хотя бы один дух зверя из лучшей десятки. Конечно, это было намного сложнее, чем победить на пиру Юньлинь. Несмотря на то, что он победил, его сила была намного ниже, чем сила этого зверя. Разница между этими заданиями была налицо. Что же там такое запрятано на восьмом уровне? Глава 157. Грабитель. Яшен перестал атаковать Цин Вентина, потому что перед ними стоял один из самых сильных демонических зверей. Если поглотить его дух, то можно получить астральную душу из пятого небесного слоя. Амбициозное сердце Яшина взвыло от возбуждения. В отличие от остальных он не боялся. В конце концов, если он и правда умрет, то он просто потеряет шанс снова сюда прийти. Но он не умрет. Все люди из секты небесного демона так хотели дух сильного зверя, что не стали бы и думать, а сразу рискнули бы своими жизнями. Как насчет поработать вместе? Яшен посмотрел на Кинфин, Циан Мингу и на остальных. Все думали, можно было и действовать сообща, но кто заберет себе дух в итоге? Если он захочет поглотить дух, то остальным придется напасть на него кучей. Не так давно это случилось и с Цин Вентином. «Ие, ты как?» Ие Кинфин посмотрел на юношу рядом с ним. Он был одет в красивую робу с изображением реки и созвездий. Этот человек был из почтенной небесной секты. Лучшие 36 лордов были определены именно этой сектой. Она имела самый большой авторитет во всей империи Большой Ся. Они были очень влиятельными как касательно культиваторов, так и решений других стран. «Давайте действовать вместе!» Взял инициативу в руки Ие. В его глазах блеснул холодный свет. Он посмотрел на водного дракона. Группа людей разделилась и окружила дракона. Они все выпустили свои астральные души. Дракон зарычал и понесся на Яшина, кровь которого тут же забурлила. В воздух поднялась демоническая ци. Крылья рока на его спине вздрогнули, и он превратился в луч света, точно так же направляющийся на водяного дракона. Когти дракона промахнулись по Яшину. Он был прямо в воздухе и подобрал правильную позицию, а затем атаковал, вдруг появившись прямо перед головой дракона. Его быстрота и ярость атаки ошеломили Цин Вентина, но даже так, скорость дракона была такой же быстрой. Он снова разинул пасть, желая поглотить юношу за один раз. Засиял ослепительный луч меча, когда Циан Мигну взмыла в небеса. Колонны ее света пронзили пасть водного дракона. У него не было выбора, кроме как захлопнуть рот. В этот момент руки Яшина превратились в когти огромного медведя и атаковали мозг дракона. Яшен и Циан Мингу принадлежали к разным лагерям, но их совместные действия были очень слаженными. Их ритм прекрасно сочетался и дополнял друг друга. Голова дракона отклонилась назад. Мастерство ближнего боя Яшина было ужасающим, к тому же у его атаки был дополнительный сотрясающий эффект. Вскоре дракон замер из-за атаки на мозг, а когда очнулся, то взмахнул своим гигантским хвостом. Шипы на нем были подобны острым мечам. И Экинфин тоже уклонился, задействовав технику Гаруды, и уходя в сторону от огромного тела водяного дракона. Его целью был его мозг. И сделал то же самое. Их атаки показывали прекрасное осознание тактики, каждый в согласии друг с другом. Все целили в мозг дракона. Если один или два удара это мало, то они будут атаковать, пока не сработает. Все здесь очень сильные, но если мы говорим о битве один на один, то никто бы не выстоял против водяного дракона. Но сообща сила увеличивается. Цин Вентян лично наблюдал за интересной битвой между воинами и водяным драконом. Дракон взвыл в гневе, и его тело повернулось и перевернулось в воздухе. Он протянул свою длинную шею. Его пасть открылась на Циан Мингу, игнорируя все атаки остальных воинов. «Умри!» Ладони Циан Мингу задрожали, ее астральный свет превратился в световые мечи, которые тут же пронзили воздух, атакуя его рот. Дракон опустил голову, продолжая двигаться на нее. Ее острые мечи ранили его до крови, но он все не останавливался. Циан Мингу пролетела уже полный круг, отступая. Но в этот момент дракон был разъярен так, что атаковал без причины и без смысла. Он преследовал ее, не обращая внимания на атаки других. Он точно должен убить хоть одного из воинов, особенно того, кто владеет такой прекрасной и раздражающей техникой меча. Циан Мингу изменилась в лице, видя, что дракон не отстает. Она не сможет долго избегать его атак. Цин Вентян стоял недалеко от нее. Увидев это, он изменился в лице. «Сюда!» — крикнул он девушке. Грациозная фигура Циан Мингу направилась к нему, а дракон следом, не желая отставать. Он снова разинул пасть, шея его вытянулась вперед. Он хотел, чтобы девушка умерла под его острыми зубами. Пронесся гневный ветер, Когда Цин Вэньтян задействовал технику Гаруды почти до предела, он направился прямо в открытую пасть водяного дракона. В глазах дракона загорелся жестокий свет, и он быстро захлопнул челюсть. Дракон хотел переживать Цин Вэньтяна. Раздался жалостливый стон. Цин Вэньтян отступил, словно ветер, уносясь прочь из челюсти дракона. А там, где он должен был быть, появилась древняя алебарда, чей острый конец вошел в его челюсть, открыв рот и не давая ему закрыться. Получилось. Цин Вэньтян смотрел, как дракон воет в агонии и машет своим огромным хвостом. Юноша сорвался с места и атаковал дракона ладонью падающей горы, с каждым ударом загоняя алебарду все глубже. Дракон почти потерял рассудок от боли. «Давай!» – закричали остальные, атакуя голову дракона. А алебарда наконец пронзила его горло. Хвост метался все слабее. «Какой удачливый!» Все думали, что Вэньтяну очень повезло. Он сумел засунуть свою алебарду в пасть дракона, в тот момент, когда он закрывал рот, и она там застряла. Поэтому они смогли свободно атаковать монстра. Тело дракона начало терять свою форму и превращаться в иллюзию, дух зверя. Цин Вэньтян забрал свою алебарду и потянулся, чтобы поглотить дух зверя. Все остальные сделали то же самое. Один из 10 лучших зверей, все хотели иметь его дух. Иррррр. Дух водного дракона зарычал и понесся на Цин Вэньтяна. Вэньтян почувствовал, как его сознание дрожит, и он сам становится иллюзорным. Он быстро отступил, и его состояние стало нормальным, но юноша изменился в лице. Сознание дракона уже стало духом, но оно было слишком сильным. Оно вошло прямо в море сознания Цин Вэньтяна и атаковало его. Хоть у него было тело из крови и плоти, здесь все было сделано из материи духа и сознания. Если его повредить, то можно умереть. Рык потряс небо и землю. Цан Мингу, Яшен и все остальные тоже были вынуждены отступить. Они изменились в лице. Еще никогда это воины не встречали такого сильного зверя войны. В венах Яшина текла кровь зверя, поэтому он полетел к духу, желая забрать его. Но вдруг, он уклонился и холодно и презрительно посмотрел на воинов. Хоть дракон и стал духом, он никому не даст себя поглотить. Он был слишком яростен. Его глаза опасно сузились, когда он посмотрел на Цин Вэньтяна, словно человек, чье тело было убито. Дух снова бросился на Цин Вэньтяна. Юноша почувствовал, как его сознание дрожит. На ладонях появились спирали, он установил контакт с драконом, и со всей своей волей в кулаке стал поглощать его дух. Холодные звериные глаза гневно смотрели на него, желая разнести его сознание в щепки. Увидев это, Яшен и остальные остались стоять. Помогать Цин Вэньтяну никто не собирался. Цан Мингу не знала, как она сама бы справилась с таким. Злое создание, бунтуешь даже когда ты всего лишь дух. Ледяной свет заполнил глаза Цин Вэньтяна. Он выпустил свою астральную душу великой мечты и перенес себя и дракона в мечту его же создания. Внутри мечты Цин Вэньтян был совершенен, словно монарх под небесами. Он с презрением смотрел на крошечного демонического зверя. «Злое создание, подчинись мне!» Зарычал Цин Вэньтян, завыл гром, и молния ударила прямо в духа водяного дракона. Тот задрожал в конвульсиях. Сейчас он был таким маленьким, что не мог защититься от воли Цин Вэньтяна. Все его противники ощущали пространство мечты очень реально. Как маленький дракон сможет выдержать это? Снаружи пространства мечты, дракон повиновался все больше. Его дух постепенно поглощался юношей. Кажется, он больше не боролся и подчинился Цин Вэньтяну. Что происходит? Они смотрели на зверя войны, который постепенно прекращал существование. Неужели этот парень и правда поглотил дух водяного дракона? Пфф. Дракон превратился в струйку голубоватого дыма и вошел в тело Цин Вэньтяна. Демоническая ци в теле Цин Вэньтяна теперь стала еще сильнее, чем ци Яшина. Он пытается выйти отсюда. Закричал Екинфин в панике. Когда он был в одной команде с Вэньтяном, то запомнил, как юноша спросил его, как отсюда выйти. Он об этом не подумал и объяснил, что нужно лишь пробудить свое сознание, заставить его пробудиться и попасть в реальность. Но это было не так-то просто. Цин Вэньтян, очевидно, использовал время с умом и теперь подготовился, чтобы выйти из пространства мечты. Яшен и остальные поняли это. Но к их удивлению Цан Мингу обнажила меч и преградила им путь к Цин Вэньтяну. «Цан Мингу, что ты, черт возьми, творишь?» – холодно закричал Екинфин. Он больше всех вложился в убийство водяного дракона. Дух по праву его. Прочь с дороги. Яшен сделал шаг вперед. «Поздно», – тихо сказал Ие. Они увидели, как Цин Вэньтян стал иллюзией и исчез. От этой сцены все скривились. Цин Вень Тян ушел вместе с духом девятого зверя войны, водяного дракона в синей чешуе. Глава 158. Злодейское искусство трансформации. Звездная академия, павильон небесной звезды 7 уровень. Сидящий возле входа Цин Вень Тян резко распахнул глаза, засиявшие демоническим светом. Кажется, что его аура усилилась чувством демонической ци. Цин Вень Тян ничего не делал. Он знал, что сможет принести дух зверя. Сейчас он чувствовал мощную и дикую ауру в своем море сознания. Смогу ли я почувствовать существование более сильных астральных душ зверей в небесных слоях после того, как поглощу духи? Пробормотал Цин Вень Тян, а затем встал, толкнул дверь и вышел. Я ушел по собственной воле, поэтому мое духовное тело не было разрушено. Я смогу войти туда еще раз в будущем. Цин Вень Тян посмотрел на вход в секретное пространство. Тогда Луо Тянье не так повезло, он умер. Поэтому он надеялся, что его сын сможет продолжить начатое и вступить на 8 уровень павильона небесной звезды. Как грустно, что то, что не сумел сделать Луо Тянье, сделал не Луо Кянье, а Цин Вень Тян. Цин Вень Тян посмотрел на второй вход с цифрой 8 на нем. Судя по бумажке, с духом зверя войны можно войти на 8 уровень. Раз так, что юноша подходит под требования. Цин Вень Тян пошел ко второму входу. Он приблизился и заметил, что там было несколько фресок. На фресках были изображены 10 лучших зверей воина из указателя. Как мне войти? Дверь на 7 вход была открыта. Пройдя испытание, можно было попасть на 8. Однако, дверь на 8 уровень была плотно закрыта. Вставь дух зверя во фреску. Донесся голос. Цин Вень Тян повернулся, но там никого не было. Голос, наверное, принадлежал хранителю 7 уровня, которого Цин Вень Тян встретил ранее. Цин Вень Тян снова посмотрел на фреску с водяным драконом. В его глазах зажегся демонический свет, и он достал дух дракона из своего сознания, вставив его во фреску. Фреска засияла ярким светом, и дверь медленно открылась. Открывается. Цин Вень Тян прошел внутрь и попал в большое закрытое пространство. Над его головой тоже были фрески демонических зверей, сияющие астральным светом. Они были яркими, словно живыми. В центре лежал коврик для молитвы. Цин Вень Тян сел на него, и астральный свет поглотил его тело, затекая внутрь. Увидев это, Цин Вень Тян закрыл глаза. Свет наполнил его, и он испытал знакомое ощущение. Это был фрагмент памяти, оставленный лазурным императором. Все создания Земли и Небес способны культивировать, демоны и люди. Но даже так, есть разница между двумя расами. Талант, сила тела, защита и регенерация. У демонических зверей все это сильнее, но уровень понимания человека превышает уровень демонов. Люди создали много мощных боевых техник и с их помощью пересилили демонических зверей, став любимыми детьми небес. На особой ступени своей культивации, после того как демонические звери достигнут уровня небесного ковша, они смогут превратиться в человека и освоить человеческие техники. Поэтому демоны преследуют человечество, но даже так они никогда не смогут достичь того же уровня понимания, с каким родились люди. Люди, которые родились демонами, все равно не смогут скомбинировать достижения обоих рас. Поэтому единственный способ достичь совершенства – это использовать человечество как базу для культивации демонических искусств. Если люди могут иметь мощные тела демонов вдобавок к их высокому уровню понимания, то насколько же поднимется их сила? Пока фрагмент спрашивал это, тело Цин Вень Тяна бешено билось от радостного возбуждения. Какая безумная идея, использовать человечество как основу для культивации силы демонов. На самом деле среди людей уже есть те, кто задумывался об этом. Это воины созвездия астральных душ типа зверей. Астральные души подарили им возможность обладать яростью демонических зверей. Но этому есть предел. Если воин хочет использовать демоническую энергию до ее предела, он должен владеть тиранической демонической астральной душой, иначе не получится. Этот голос доносился до Цин Вень Тяна. Он теперь понял, почему на 7 уровне нужно было раздобыть дух зверя воина из указателя. Лазурный император надеялся, что только те, кто получит дух одного из 10 лучших зверей, смогут войти сюда. Только так можно поглотить яростную астральную энергию типа зверя. В сознание Цин Вень Тяна вошел еще один фрагмент памяти, а свет над его головой потускнел. Через несколько секунд он полностью поглотил его. Очень острый свет зажегся в глубине его глаз. В его сознании было лишь 3 слова: «Злодейское искусство трансформации». «Злодейское искусство трансформации». Смелый и безумный метод культивации. В сердце Цин Вень Тяна поднялся шторм. Он уважал создателя этого искусства. Просто он был странным. Люди-воины и правда были ужасающими. Он запомнил последние слова лазурного императора во фрагменте памяти. Тогда из-за случайных совпадений я получил навык злодейского искусства трансформации. С шоком в душе я понял, что нельзя делиться ей, иначе дворец небесного демона отправит воинов, которые захотят получить ее. Поэтому я секретно изучал эту технику. Я показывал ее лишь в моменты опасности. Но если однажды я бы не передал ее кому-нибудь, то был бы проклят. Я не стал передавать ее членам своего лазурного дворца, но не хотел, чтобы она исчезла. Цин Вэньтян понял, эта техника была так же ценна, как и метод духовного совершенствования. Если об этом узнает много людей, то беда обрушится на воинов, культивирующих ее. К счастью для него, эффектов от этой техники не было. Чужие лишь думали, что его атаки намного сильнее, чем у других воинов его же уровня. Всего было 3 уровня злодейского искусства трансформаций. Первый уровень – злодейское тело. Заставить демоническую ци циркулировать по каналам тела, чтобы создать тело, которое так же тиранично, как и тела демонических зверей. Все органы и чувства должны стать похожими на те, что имеют демонические звери. Тогда жизненная сила станет намного сильнее, чем у остальных воинов того же уровня. Второй уровень – злодейская необходимость. Используя поддержку демонической энергии юани демонического тела, можно покрыть свое настоящее тело. Это будет еще мощнее при поддержке астральной души типа зверя. И третий уровень – злодейская трансформация. На этом уровне можно стать настоящим демоном и соединить преимущества дьявола и человека в одном теле. Можно вырастить настоящие крылья Гаруды на спине и взлететь во вселенную или превратиться в мощного демонического дракона. Цин Вэньтян глубоко вдохнул. Его сердце бешено стучало в груди. Лазурный император оставил на 8 уровне такую мощную технику. Узнав обо всем, Цин Вэньтян понял, что звери номер 10 и 9 в указателе не были достаточно сильны, чтобы использовать их для злодейского искусства трансформаций. Лучше было выбрать самого сильного зверя, только тогда энергии юань будет достаточно для этой техники. Однако для Цин Вэньтяна это понимание все усложнило. Он планировал получить 3-ю астральную душу. Но теперь лучше всего еще заняться и злодейским искусством трансформаций. Пока не буду обращать внимание. Цин Вэньтян не стал думать глубже и решил заняться первым уровнем злодейского искусства трансформаций. Его создатель был знаком с техниками дыхания зверей и создал специальный метод для дыхания и циркуляции ци. С закрытыми глазами Цин Вэньтян успокоил свое сердце. Его дыхание было иногда слабым, иногда рваным, но в итоге приходило к балансу. Его сердце билось вместе с дыханием, когда астральная энергия циркулировала по его каналам согласно инструкциям. Каждый раз, когда он вдыхал, все его органы сотрясались вместе с ударами сердца. Цин Вэньтян постепенно вошел в чудесное состояние. Он не понимал, что его кровь начала кипеть и автоматически распространилась по всему его телу вместе с методами дыхания. 2 дня спустя, когда Цин Вэньтян пробудился из этого состояния, то вдруг понял, что в его культивации произошли ошеломительные изменения. Он был в растерянности. Неужели он и правда так талантлив? Его тело подошло для культивации злодейского искусства трансформации, уже пора уходить. Он встал и вышел из павильона небесной звезды. Первый уровень злодейского искусства трансформации требовал очень много ресурсов. Цин Вэньтян тут же пошел в сеть небесного транспорта и написал письмо Франсису, чтобы занялся такими делами, как это. А затем Цин Вэньтян закрылся у себя и сконцентрировался на культивации. Его сознание достигло 5-го небесного уровня в галактике наверху. Перед его глазами вращались бесчисленные звезды, изображая водяного дракона, содержащего ужасающее количество энергии юани и позверя. И правда, отыскать его мне не стоило ничего. Цин Вэньтян наконец понял, почему так многие хотели попасть на испытание зверя-войны. Получив духа зверя, астральная душа из соответствующего созвездия почти гарантирована. В резиденцию Цин Вэньтяна пришел Фанли. С ним были Цин Чуан и Цин Я. «Дядя, Цин Вэньтян все еще культивирует?» – спросил Фанли у Цин Чуана. «Да, он такой усердный. Сразу же убежал и закрылся после павильона. Наверное, получил важные знания. Сейчас Цин Чуан не мог выйти за пределы академии. За ним внимательно следили члены королевского клана. Сейчас давление, которое на него оказывал королевский клан, лежало на плечах Звездной Академии. Но теперь королевский клан хотел разобраться и с ней. Звездная Академия стала соринкой в их глазу. В штате Империи Большой Ся, Цинжоу, доме таинственного дворца девяти. Сегодня многие сидели на демонических зверях, отправляясь в страну Чу. В Цинжоу были еще и другие силы, помимо дворца. Например, павильон зеленого облака. Его штиль остро уходил прямо в небеса. Он сам находился на девяти вершинах гор и состоял из многочисленных залов посреди облаков, словно мир бессмертных. В этот момент там стояла юная девушка. Она была из благородной семьи. Ее харизма была уникальной, несмотря на юный возраст. «Мисс, есть ли у вас поручение для меня?» — спросил человек рядом с девушкой. «Расследуйте дело таинственного дворца девяти. Узнайте, есть ли под ними страна, называющаяся Чу. Если да, то дайте мне все, что найдете на Цинвентина». Этой девушкой была Мен Циену. Этот юноша забрал отличный дух зверя на глазах у многих, однако, его действия заинтересовали ее. Ей было интересно, появится ли он на испытании в пространстве мечты снова.